Часть третья. Жестокая география. С того момента, как я стал гостем столичного замка принцессы Виолы, прошло 2 дня. 2 дня постоянной борьбы с предрассудками в попытках сломать устоявшийся в сознании собеседников формат взаимоотношений. Хозяин-слуга, сюзерен-вассал, господин-раб. Также я начал безнадежную борьбу со стереотипом, что все гоблины — вороватые и злобные карлики с интеллектом тупых животных. Один мой внешний вид постоянно генерировал ко мне предвзятое, стабильно негативное, фанатично-агрессивное поведение, что вынудило меня поскорее озаботиться заказом обуви, перчаток и остальной одежды для маскировки. Для сокрытия провоцирующего на агрессию внешнего вида я стал заматывать лицо полоской ткани, имитируя бинтовку при ранении. Затем лично наведался в город к кожевнику и портному, чтобы снять мерки. По дороге ощутил все прелести изгоя в чужой стране. «Ну как щуплого и низкорослого уродца не обидеть?» Слюна так и наполняет рот в желании плюнуть. Нет, этого мало для поднятия ЧСВ, нужно его обязательно пнуть ногой. Всем недоумкам казалось, что можно безнаказанно отыграться на том, кто выглядит слабее, пока у их горла не возникла особая бритва или их ручная палица, или же просто зажатая в руке палка не торчала из... Да, я такое пару раз сделал. Не сдержался. Отползающие в слезах задиры сразу становились робкими, как ягнята. Сила волшебной палки в 5-й точке творит чудеса. Изданный принцессой и прочитанный в замке и городе указ никак не поменял моего положения. Только в пределах замка слуги боялись открыто на меня нападать, опасаясь наказания ее высочества и ограничиваясь недобрыми взглядами и плевками под ноги. А за воротами царил тот же беспредел, что и раньше, поэтому стены замка я покидал всего 2 раза, чтобы заказать одежду и обувь и забрать свой заказ. Пришлось сильно переплатить, чтобы мастера вообще взялись это делать, но за помощью к принцессе в этом вопросе я обращаться не стал, чтобы не быть ей должным. Вызывать мастеров-ремесленников в замок тоже не захотел. У меня есть ноги. Могу и сам пройтись к ним в мастерскую. Заодно хотел проверить, как подействовал королевский указ, и убедился, что никак. После выхода в город очень быстро вынужден был возвращаться назад, так как поймавшие карму обидчики при появлении городской стражи тут же прикидывались невинными жертвами, и за мной начиналась погоня. Чтобы опять не замарать руки кровью, приходилось убегать, а затем прятаться, чтобы не привести стражу к воротам замка. Слух о разгуливающем по городу гоблине-убийце лишь рос и множился. Это единственное, что сильно подпортило мне настроение, а в целом жизнь при замке была легкой и приятной, как и планировал в первый же вечер после купания и сытного ужина в компании эльфийки. Потребовал от нее подробную информацию о героях, призыве и обо всем, что она может мне рассказать по этой теме. Тема оказалась обширной. Разговор затянулся до ночи, и так как эльфийка охрипла от долгих монологов, был перенесен на следующий день. Утром следующего дня после завтрака тема героев, ритуала призыва и о том, кто из героев присутствует сейчас в мире, продолжилась – и открыло мне много интересных фактов. Во-первых, все правители как южных, так и северных человеческих стран ведут свое начало от одного предка-правителя, получившего дар кровных уз. Когда Вилайлай говорила о наследниках 6 правящих династий, способных призывать героев, речь шла не о конкретных 6 персонах, а о 6 народах, истинные потомки правителей которых способны своей кровью активировать ритуал. В северной части континента у одних людей, дворфов и зверолюдей их наберутся десятки. Почти все правители человеческих стран, кроме, пожалуй, новой династии, правящие королевством Шор, происходят от одной, той самой первой династии, имеющей дар призыва героев. Но удовольствие это не из дешевых, поэтому за последние 150 лет этой возможностью воспользовались лишь некоторые из них. Дело в том, что призывая героя, король тратит огромные средства, а получает кота в мешке. Герой может попросту отказаться служить призвавшему его королю, если тот ему не понравился, и отправиться жить своей жизнью или наняться на службу к конкурентам. Если такое происходит, оскорбленные правители стараются втайне избавиться от изменника как можно скорее, пока он не стал слишком силен. Дело в том, что вначале герой ничем не отличается от других, рядовых граждан страны. Даже наоборот, уступает им из-за языкового барьера и шока, связанного с неожиданным изменением места обитания. Призванный герой обычно около года приходит в себя, постепенно учит язык и примиряется с новой реальностью. Желая отвлечься от тоски по родине и любимым, он стремится к новым знаниям и начинает заниматься каким-то делом, ремеслом, торговлей, получает навыки в воинском искусстве и владении оружием. Намного реже выбор героя сам падает на магию. Тут нужен врожденный дар. Самые отчаянные выбирают опасный путь авантюриста. Взявшись за дело, герои развиваются куда быстрее своих товарищей и зачастую совершают прорыв или даже переворот в выбранной области. При правильном подходе, бережной заботе правителя, из героя вырастает грозное оружие, защитник страны или выдающийся ремесленник, изготавливающий уникальные механизмы или создающий в содействии с магами потрясающее воображение артефакты. Делая примеры, Вилайлай потихоньку выманивала из меня свои ценнейшие артефакты, желая убедиться, что они действительно при мне. А получив их в руки, смотрела на меня таким щенячьим взглядом, что потребовать артефакт назад у меня язык не поворачивался. Так же было и с диадемой ясности, которую эльфийка привела в пример созданной героем вещицы. Артефакт дал магам возможность связываться с оракулом в хрустальной башне звездного храма. Создавший его мастер был героем из южного человеческого королевства Аскания, соседствующего на западе с Великим лесом, территории, принадлежащей обычным лесным и высшим эльфам. Но, высказываясь восхищенно о героях, Вилайлай отметила, что далеко не все из них проявляют выдающиеся способности, а иногда вместо светлых героев, оплотов мира и стабильности, становятся опаснейшими тиранами и злодеями. Особенно эта тенденция прослеживается у людей и дворфов. Но если дворфские герои творят свои самые ужасные злодеяния по пьяни, после слов «Смотри, как я умею», то людские герои могут скрывать свою гнилую сущность и вынашивать коварные планы хладнокровного уничтожения хозяев и соседей десятилетиями. Или срываются ни с того ни с сего из-за какой-то мелочи, и из могучего героя превращаясь в могучего злодея. В общем, с героями не все так однозначно. Они очень индивидуальны и нередко совмещают выдающиеся достоинства с такими же выдающимися недостатками. Взять хотя бы самого обожаемого всеми женщинами в северных странах героя-воина Алого Пенетратора. Герой хорош собой, умен, воспитан, начитан, способен поддержать любую беседу и при личном знакомстве заставляет в себя влюбиться не только глупых девиц, но и скованных супружеским обетом высокородных знатных дам. Если оставить его наедине с любой хорошенькой девушкой и даже принцессой, через 9 месяцев жди приплода. Герой упорно не признавал границ сословий, плевал на то, в каких отношениях состоит его любовница, и если хоть немного не уследить, пополнение в семье женщина принесет совсем не от супруга. Правда, кроме обвинений к склонению к блуду, совращения знатных девиц, за алым пенетратором закрепилась слава целителя женского бесплодия и непроходящих годами женских мигреней. А если супруги преодолеют горечь измены, в их отношениях наступает новый расцвет. Поговаривают, что герой обучал многих девиц и знатных дам, а особенно долго оскверненную им принцессу Свардарии, прекрасную Мидорию, возмутительным любовным техникам, буквально закармливая их своим семенем. «Думаю, это лишь дурацкие слухи», — залившись густым румянцем, сказала Вилайлай. «Сомневаюсь», — сразу догадавшись о каких таких секретных любовных техниках, упомянула эльфийка, пробормотал я. «А еще алый...» «Ладно, хватит о балом пенетраторе. Давай о нем потом поговорим. Расскажи лучше о том, сколько всего героев сейчас живет на континенте и чем они сильны». Прервав слишком затянувшийся рассказ о герое-любовнике, попросил я. «Сколько всего? Дай подумать». Эльфийка опять начала хитрить, запросив свои записи о ритуалах призыва, но, не заглянув в них ни разу, по памяти выдала, что героев вместе со мной на всем континенте всего 10. Трое являлись легендарными авантюристами высшего ранга, объединились в один отряд, чтобы добыть какое-то сокровище в Великой пустыне, и пропали без вести уже более 20 лет назад. О них звездному храму с тех пор ничего не известно, но не исключено, что они живы, а добыв и продав сокровища, ведут сейчас скрытный, уединенный образ жизни в тихом, неприметном месте и никак не проявляют свои выдающиеся таланты. Причем все трое относятся к расе людей — стрелок, воин и магесса огня. «Если говорить о тех героях, местонахождение которых хорошо известно, то это Бром, старый, почти 300-летний, сейчас уже совершенно слепой и слабосоображающий дворф-алкаш. Король дворфов Грунхильд терпит его только за прошлые заслуги. Старик, хоть и слепой, как улитка, способен доставить проблем любому противнику, если битва будет проходить в дворфских подземных тоннелях. Буйный коротышка еще способен обрушить любой из тоннелей, похоронив под весом камней даже самого опасного врага». «Ясно. Он адепт бога земли». «Верно, Лайт. Благодаря ему дворфы быстро пресекли вторжение нежити, перекрыв единственный тоннель, ведущий от пещеры, куда ее удалось заманить, дальше, в нижний город горных мастеров. Король Рудольф, по моему совету, заранее послал к дворфам гонца, чтобы предупредить, что мы заведем в пещеру нежить. И что сделал король? Он приказал Брому обрушить проход тогда, когда наши люди пытались по нему пройти. Грунхильд убил троих смельчаков, взявшихся выманивать на себя нежить, осаждавшую столицу, и их повелителя. Король свалил все жертвы на слепого Брома, якобы не увидевшего, что люди еще в тоннеле, но явно он приказал сделать это из мести. «Ладно, у дворфов есть Бром. Опасный, но уже слепой маг земли. Кто поблизости есть еще?» «На юге от южной Шелдарии есть могущественное королевство Свардария. Там королю служит алый пенетратор. Так интересно узнать, что за секретные любовные техники он использует». «Даже не вздумай к нему приближаться, Вилайлай. А если так интересно, я сам тебе покажу». «Правда? Вы тоже знаете, в чем их секрет?» «Да, но не уверен, что тебе понравится, когда узнаешь. Они приятны только мужчинам. Хотя, если их использовать в обратную сторону, тоже должно сработать». «Как интересно! Прошу вас, господин герой, откройте мне это таинство. Вот господин Алый Пенетратор удивится, если при нашей будущей встрече я блесну тайными знаниями. Позже. Сам густо позеленев, пообещал я. Блин. Надеюсь, она забудет об этом обещании и не будет снова донимать просьбами, подумал я. Все же я не прекрасный эльф и даже не человек, чтобы уверенно, с удовольствием для обоих производить демонстрацию сомнительных техник. Кроме Алого Пенетратора, последним героем в северной части континента являлся великий целитель Рыжий Раа, зверолюд из редкого вида больших кошек. Рыжий Раа — искусный маг воды и целитель, вождь своего племени и причина, по которой Свардария надолго застряла в своей экспансии на юг. Рыжий Раа тоже стар по меркам его расы. Ему уже 40. Алому Пенетратору, кстати, всего 30. Он 10 лет упорно тренировался, чтобы стать величайшим мастером меча в своем королевстве. Но даже его навыков недостаточно, чтобы победить Рыжего Раа. Маг воды победил его в 10 схватках из 10. Подлечил и отпустил свои земли, хотя и мог убить. А все из-за дочери вождя. Алый успел побывать под хвостом у всех красивейших самок его племени. По 2 раза. Половина внуков Раа — дети отмороженного героя. Кстати, они намного красивее, чем обычные большие кошки. За Алым Пенетратором закрепилась слава отличного самца даже среди диких племен намадов. Накручивая на палец локон своих длинных светлых волос, Вилайлай увлеченно рассказывала, как самки со всех окраин пустыни тащат герою самые ценные дары и даже тотемы их племен, приглашая его занять место вождя. Основная функция вождя племени, как самого сильного и хорошо питающегося мясом самца, — покрывать самок. «Странно. Почему этот загадочный герой отверг все их предложения? Ведь там бы он чувствовал себя очень легко и непринужденно. Говорят, что Алый...» «Прошу, расскажи про других героев». Пришлось в 5-й раз одергивать Вилайлай, которая при любой возможности возвращалась к рассказу о привлекающем ее своими подвигами героя-любовнике. «В королевстве эльфов живет самая юная героиня из всех. Крошка Шасанай. Она лишь ученик школы магии первоэлементов, но уже довольно умелый маг воздуха. Хотя ей всего 25. Еще совсем ребенок». «Крошка? Ребенок? Да это уже взрослая женщина». «Что? Может, по гоблинским меркам?» «Да, по любым меркам, хоть гоблинским, хоть людским. 25 лет — это уже первая старость для женщин». «Лайт, сейчас же прекрати!» — вдруг вспылила эльфийка. «Может, для вас, короткоживущих, 25 — большой срок, но для эльфов это еще подростковая юность, если не детство». «Ну, знаешь...» «Лайт, ты меня будешь обзывать старухой?» «А сколько тебе?» 130. Было в прошлом году, а в этом будет еще больше». «Ну, ты выглядишь моложе, на 120, максимум на 125 лет. «Лжец! Я выгляжу как юная дева. Нас с принцессой Виолой считали ровесницами». «Ладно, старушка, не печалься. Зато ты умная, много знаешь». «Я ухожу. Сам узнавай про героев, если тебе надо. Если ты не уважаешь своего нанимателя и уважаемого всеми наставника магии, то...» «А ну верни мне все, что я тебе отдал». «Нет, не надо», — испуганно воскликнула эльфийка. «Тогда прекрати ныть, старуха. Рассказывай, что тебя спрашивают, а то про Алого Пенетратора 3 часа рассказывала. а про других героев всего пару слов сказала, и то вытягивать каждое слово щипцами пришлось. Проблемы с памятью, старческий склероз. «Ты такой грубый, Лайт!» — обиженно сказала эльфийка, встала и вышла из комнаты. Я и сам понимал, что перегнул с шуточками про возраст, просто хотелось понять, почему эльфийку так это волнует. Но при этом она краснеет и прямо светится, когда начинает рассказывать про алого пенетратора. Продолжение разговора пришлось ждать до следующего дня. Вилайлай сама пришла к двери моей комнаты, начав клянчить посох лечения и защитные амулеты. Только пообещав вернуть посох, я добился продолжения рассказа. С этих пор я даже в шутку не касался вопроса возраста Вилайлай, продолжив общаться, как будто мы и не ссорились. Но с момента первой ссоры эльфийка стала менее разговорчивой, отвечала сухо и строго по делу. Как ни странно, это хорошо сказалось на концентрации полезной информации в ее потоке слов. На юге континента, кроме молодой магессы эльфийки, в соседнем западном королевстве Аскания жила уже успевшая прославиться и заслужить титул великого мага огня 50-летняя боевая магесса Жгиламай. Она была придворным магом и внесла существенный вклад в разгром империи последнего героя континента, ставшего страшнейшим тираном, инженера Макагона. Империя Макагона, в честь его имени, в какой-то момент включала в себя все 5 южных человеческих королевств, но временный союз 5 низвергнутых правителей принес плоды. Объединив усилия 5 армий всех героев и магов Звездного храма, армию Макагона удалось сокрушить, но убить его самого нет. Он не был ни выдающимся воином, ни магом, но смог покорить многие народы своими потрясающими изобретениями, боевыми машинами и механизмами, которые надолго запомнят все жители 5 королевств, живущие после исчезновения Макагона так же, как и до его превращения в пожелавшего захватить весь мир тирана. Все герои при появлении обладали каким-то явно выраженным, выделяющим их из толпы даром, врожденным талантом. Так, к примеру, алый пенетратор сказочно красив и способен излечивать бесплодие. К его дому выстраивались очереди женщин, страдавших этим недугом. Стыдно сказать, но очередь рассосалась быстрее, чем мужчина устал помогать страждущим. Он даже посещал некоторых уже исцеленных на дому, так сказать, сделать контрольный выстрел в голову, то есть поделиться не только детьми, но и секретными техниками. Никого красавец не обошел вниманием. Король Свардарии даже запретил впускать его во дворец без колодок на ногах и руках. Он подозревал, что не только его внучка раздулась как шар от заботы героя, но и его, считавшаяся эталоном добродетели, дочь. И пара десятков молодых наложниц гарема также понесли детей от героя. Бром оказался долгожителем. Дворфы, живущие не больше 1,5, максимум 200 лет, но герой Пьянчуга пережил 3 поколения королей на троне. Мой тезка, живший 100 лет назад и пропавший без вести от неуемного любопытства в болотах гоблинов, был мастером на все руки. Он проявил столько разнообразных талантов, что трудно выделить какой-то один. К сожалению, южная Шелдария, которую он спас от нашествия слизней, лишилась своего героя слишком рано. Он появился также довольно талантливым изначально, совсем как я, но и сгинул очень быстро, и года не прошло. О нем ходило столько неимоверных слухов, но эльфийка предпочитала считать их выдумкой. Шасанай будет выдающимся магом воздуха, как уже показала себя Жгиламай. Макагон был потрясающим изобретателем и стратегом. В Звездном храме уверены, что он до сих пор жив, просто отправился на своем летающем корабле на поиски новых земель, где он сможет воссоздать свою могучую империю Макагона, раз здесь ему помешали. Великий целитель Рыжий Раа и все герои с приставкой «Великий» блеснули талантом в той области, которую выделила эльфийка, но определить, чем уникален я и в чем мой талант, только предстояло. Вилайлай призналась, что тоже сначала посчитала мое появление на круге провалом, досадной и необъяснимой ошибкой, но за несколько дней полностью изменила свое мнение. Я настолько одарен небесными богами талантами, как для компенсации меня и поместили в столь слабое и невзрачное тело. Те, кто уполз с дубинкой взаду, тоже считали меня слабым и невзрачным. Где она? Слабака увидела. Дискриминация по расовому признаку. Вечером второго дня состоялось ознакомление с географической и политической повесткой. Для того, чтобы получить более разнообразное представление о мире, а не увидеть узкую специфическую картину, далекой от человеческих проблем эльфийки, да еще и гости из южных земель, я пригласил на урок принцессу Виолу. Для девушки было большим ударом узнать, что великая Северная Шилдария, в центре карты, которую она тысячу раз рассматривала одна и с отцом, слегка, всего раз так в шесть увеличена по сравнению с соседями. Она на данный момент является самой маленькой, бедной, малонаселенной и бедствующей страной из всех стран в мире. Она находится на самой кромке пригодных для жизни земель континента, на отшибе, и меркнет на фоне таких огромных соседей, как горное, но по большей части подземное королевство дворфов, или даже жалкое, вонючее гоблинское болото. Это и неудивительно. До дробления на части во время 30-летней войны за престол Северная и Южная Шилдарии, а также герцогства Вармарт и Вудслив были одним королевством Шилдария. Сейчас пальму первенства на севере держит Свардария. Она крупнейшая и самая населенная страна северней Великой пустыни. Южную границу Свардарии постоянно оспаривают кочующие по пустыне племена зверолюдей-номадов. У них вообще нет понятия граница. Где добыча, там они и живут. Нередко в голодные времена, заменяя бегающие стадами мясо на то, что живет в деревянных и каменных домах. Случаи поедания зверолюдами жителей Свардарии отнюдь не редкость. Есть совсем дикие зверолюды, для которых вообще нет никаких законов. Это в первую очередь огры. Относясь к ответвлению племени великанов-людоедов, огры ходят в людские деревушки, как к накрытому для них столу. Проблем у Свардарии хватает. Сражаться с великанами далеко не каждому по силам. Говоря точнее, это лишь единицам по силам. Лишь самым сильным магам и героям. Обычные стрелки и воины быстро сгинут, сметенные летящими в них 500-килограммовыми глыбами. Звездный храм даже отказывается призывать для великанов героя, хотя те не раз присылали своего посланника и утверждали, что им есть чем заплатить, и с кристаллами полный порядок. Великанов опасаются и не зря. Они медлительны и спокойны лишь внешне, а при желании они могут камня на камне от соседних стран не оставить. Ходячее бедствие, куда им еще и героя, что точно выведет слегка туповатых собратьев из пустыни, куда их постепенно загнали более мелкие, слабые, но наглые соседи. Я отметил себе в голове, что за кристаллами надо топать к великанам. Достал карту магистра, чтобы уточнить направление. У принцессы случился второй шок. На ее карте все страны толпились вокруг огромной Северной Шилдарии, как жалкие карлики, но теперь ей стало очевидно, что рядом изобразили лишь самые окраины соседей. Южная Шелдария примерно в 2,5 раза больше ее королевства. Даже находящееся за западным горным хребтом герцогство Вармарт уделывает ее огромную и великую страну размерами вдвое. Я видел, как принцесса поплыла и сползла со стула на пол. Она-то считала, что все хотят заполучить ее королевство. Она живет в центре мира, а мужья выстроятся в ряд по одному ее зову, а она, оказывается, провинциальная принцесса, которой даже стыдно на балу показаться. Она написала такое напыщенное, соответствовавшее ее завышенным представлениям о себе, послание к северным и южным лордам, призвала их немедленно прибыть в замок с поклоном новой королеве Северной Шелдарии, но теперь ей надо будет сделать существенную поправку в поведении, учитывая новые факты. «Жестокая география! Что ты делаешь с людьми?»